Роберт Сальваторе, цикл «Темный эльф», книга третья. Воин. Вступление. Темный эльф сидел на оголенном склоне горы и, не отрываясь, глядел на красную полосу, разраставшуюся над восточной стороной горизонта. Наверное, вот уже раз 100 он встречал зарю, и ему было хорошо знакома острая боль, которую ослепительный свет солнца причинял его лиловым глазам. Глазам более 4 десятилетий, знавшим только мрак подземья. Однако, когда верхний край пылающего светила показался над горизонтом, Дроу не отвернулся. Он воспринимал свет как очищение, как мучительную необходимость, сопровождающую его намерение следовать избранным путем и стать обитателем поверхности. Серый дымок проплыл перед лицом темнокожего Дроу. Даже не глядя, он знал, что это такое. Пиваффи, волшебный плащ Дроу, который столько раз защищал его в подземье от проницательных глаз врагов, в конце концов не выдержал дневного света. Несколько недель назад волшебная сила стала уходить из плаща. Да и сама ткань просто таяла на глазах. Огромные дыры казались заплатами на износившейся одежде, и Дроу крепко обхватил себя руками, чтобы спасти хотя бы что-то, что еще осталось. Впрочем, он понимал, что это ничего не изменит. Плащ обречен на гибель в этом мире, столь непохожим на тот, для которого он был предназначен. Дроу отчаянно вцепился в него, находя в судьбе волшебной одежды сходство с собственной участью. Солнце поднялось выше, и из прищуренных лиловых глаз Дроу потекли слезы. Он уже не видел этого дымка, он вообще ничего не мог видеть, ослепленный блеском этого ужасного огненного шара. И все же он сидел и смотрел прямо на свет зари. Чтобы выжить, надо было привыкнуть. Он больно уперся носком ноги в острый каменный выступ, заставляя себя забыть о резе в глазах и головокружении, которое грозило лишить его равновесия. При этом он почувствовал, как истончились его искусно сплетенные сапоги, и понял, что они тоже вскоре превратятся в ничто. А потом, наверное, настанет очередь сабель. Неужели изумительное оружие Дроу, поддерживающее его в стольких испытаниях, перестанет существовать? А какая судьба уготована Гвинвивар, его чудесной друге Пантере? Дроу бессознательно опустил руку в карман и коснулся безупречно выполненной волшебной фигурки, с помощью которой он призывал Пантер. В этот миг сомнения надежность вещицы успокоила его. Но что, если исчезнет и эта фигурка, тоже сделанная руками темных эльфов и насыщенная магией, действующей только в их владениях? Неужели тогда он потеряет и Гвинвивар? «Каким жалким существом я стал», — посетовал Дроу на своем родном языке. Уже не в первый и наверняка не в последний раз он засомневался, таким ли уж мудрым было решение покинуть подземье, тот мир, где обитали его злые сородичи. В голове у него гудело. Пот заливал глаза, усиливая жгучую боль. Солнце продолжало свое восхождение, и Дроу больше не мог терпеть. Он встал и направился к маленькой пещере, служившей ему домом. Рука его снова рассеянно легла на фигурку пантеры. Пиваффи висел на нем лохмотьями и плохо защищал тело от порывов ледяных горных ветров. В подземье не было ветра, если не считать слабых воздушных потоков, рождавшихся над озерами магмы. Не было там и обжигающего холода, кроме разве что леденящих прикосновений какого-нибудь чудовища, неподвластного смерти. В наземном мире, с которым Дроу познакомился несколько месяцев назад, обнаружилось много отличий. Порой ему казалось, что даже чересчур много. Однако Дир Доурден не собирался сдаваться. Подземье было миром его народа, его семьи, и в этой тьме он не мог обрести покой. Следуя своим убеждениям, он восстал против Лос, паучьей королевы, богини зла, которую его народ чтил превыше самой жизни. Темные эльфы, сородичи Дзирта, не простили ему отступничества, а в подземье не нашлось достаточно потаенных мест, чтобы укрыться от их длинных рук. Даже если бы Дзирт знал, что солнце сожжет его плоть, как сожгло сапоги и драгоценный пиваффи, и что ему суждено превратиться в бесплотный серый дымок, который развеет холодный горный ветер, он и тогда не отрекся бы от своих убеждений и чувства собственного достоинства, тех качеств, которые наполняли его жизнь смыслом. Дзирт сбросил с себя остатки плаща и швырнул их в глубокую расселину. Ледяной ветер щипал его лоб, покрытый бисеринками пота, но Дроу гордо шагал, не опуская головы, сжав челюсти и широко раскрыв свои лиловые глаза. Эту судьбу он избрал сам. На склоне другой горы, неподалеку от убежища Дзирта, наблюдало за восходом солнца еще одно существо. Улгулу тоже покинул место своего рождения, отвратительно дымящиеся ущелья, прорезавшие уровень Гехены, но этот монстр ушел оттуда не по своей воле. Таков был рок Улгулу, его предначертание – расти в этом мире до тех пор, пока он не наберется сил, чтобы вернуться в свой дом. Предназначением Улгула были убийства. Он питался жизненной силой слабых смертных, окружавших его. Он уже почти достиг зрелости, огромный, сильный и ужасный. Каждое убийство делало его сильнее. Часть первая. Восход. Оно сжигало мои глаза и причиняло боль каждой клетке моего тела. Оно уничтожило мой пивваф и мои сапоги, лишило магической силы доспехи и ослабило мощь верных сабель. И все-таки каждый день я непременно приходил туда, садился на выступ скалы, как на скамью подсудимых, и ждал восхода солнца. Каждый раз оно действовало на меня странным образом. Несмотря на острую боль в глазах, я не мог не восхищаться красотой этого зрелища. Краски мира перед самым появлением солнца захватывали мою душу. Подобного чувства не вызывали у меня никакие тепловые узоры подземья. Сначала я думал, что эта восторженность порождена необычностью картины, но даже сейчас, много лет спустя, мое сердце вздрагивает с первым проблеском, возвещавшим приход зари. Теперь я понимаю, что наблюдение за солнцем, мое ежедневное наказание, было больше, чем простым желанием привыкнуть к образу жизни на поверхности. Солнце стало символом различия между подземьем и моим новым домом. Общество, из которых мне пришлось бежать, мир тайных сделок и предательских заговоров, не могло бы существовать на открытых пространствах при свете дня. Вопреки всем причиненным мне физическим страданиям, солнце стало символом моего отречения от другого, темного мира. Лучи этого разоблачительного света укрепили мои убеждения в той же мере, в какой ослабили действие волшебных предметов, сделанных дроу. При свете солнца пивваффи, защитный плащ, обманывающий пытливые глаза, одежда воров и убийц стал всего лишь жалкими, бесполезными лохмотьями. Дзирт Доурден. Глава первая. Горькие уроки. Дзир прополз сквозь спасительный кустарник и двинулся по плоскому голому камню, ведущему к пещере, заменившей ему дом. Судя по всему, совсем недавно нечто пересекло эту тропу. Следов не было видно, но запах ощущался сильный. Виневар кружила в скалах над пещерой. Вид пантеры принес дроу успокоение. Дзир привык безоговорочно доверять Виневар и знал, что она учуяла бы любого врага, притаившегося в засаде. Он скрылся в темной расселине и улыбнулся, услышав, как вслед за ним пробирается пантера. Возле камня, лежавшего у входа в пещеру, Дзирт остановился, чтобы дать глазам время привыкнуть к полумраку. Солнце, быстро спускавшееся по западному склону небес, светило по-прежнему ярко, но в пещере было очень темно, и зрение Дзирта восстановило способность воспринимать инфракрасный спектр. Как только его глаза перестроились, он обнаружил незваного гостя. Отчетливое свечение источника тепла, то есть живого существа, исходило из-за камня, лежавшего в глубине пещеры. Дзирт почувствовал облегчение. Виневар находилась всего в нескольких шагах, и, кроме того, принимая во внимание размеры камня, пришелец вряд ли был крупным животным. Но все-таки Дзирт вырос в подземье, где любое существо, независимо от размера, могло оказаться опасным. Он дал знак Виневар держаться поблизости от входа и пополз вокруг камня, чтобы получше рассмотреть того, кто вторгся в его жилище. Ему никогда не доводилось видеть подобное животное. Оно очень напоминало кошку, но имело голову намного меньшую и более заостренной формы. Животное весило всего лишь несколько фунтов. Этот факт, а также пушистый хвост и густой мех зверька указывали на то, что это скорее грабитель, нежели хищник. Сейчас он исследовал запасы провизии, явно не подозревая о присутствии дроу. «Спокойно, Гвиневар», — еле слышно сказал Дзирт и опустил сабли в ножны. Он шагнул к пришельцу, чтобы лучше разглядеть его, однако продолжал держаться на некотором расстоянии, стараясь не спугнуть и надеясь обрести еще одного товарища. если бы только ему удалось добиться доверия животного. Услышав голос Дзирта, зверек резко повернулся и прижался к стене, упираясь в землю короткими передними ногами. «Успокойся», — тихо сказал Дзирт, обращаясь к своему гостю. «Я не причиню тебе вреда». Он сделал еще один шаг, и животное зашипело и завертелось вокруг себя, топоча маленькими задними лапками о каменный пол. Дзирт чуть было не рассмеялся, подумав, что зверек вознамерялся протаранить заднюю стену пещеры. Но тут Гвинвар прыгнула к нему, и ее явная обеспокоенность стерла веселье с лица дроу. Хвост животного высоко поднялся. В неясном свете Дзирт заметил на спине у существа светлые полоски. Гвинвар взвизгнула и бросилась на утек, однако было уже поздно. Примерно час спустя Дзирт и Гвинвар шагали по нижним тропам горы в поисках нового жилища. Они спасли все, что могли, хотя этого оказалось не слишком много. Гвинвар держалась на значительном расстоянии от Дзирта. Вблизи смрад был просто невыносим. Дзирт легко отнесся к случившемуся, хотя зловоние собственного тела делало усвоенный урок горше, чем ему хотелось бы. Конечно, он не знал, как называется это маленькое животное, однако отлично запомнил, как оно выглядит. В следующий раз при встрече со скунсом он будет осмотрительнее. «Найду ли я друзей в этом чуждом для меня мире?» – прошептал Дзирт самому себе. Уже не в первый раз дроу выражал подобное опасение. Он очень мало знал о поверхности, а еще меньше о созданиях, населявших ее. Несколько месяцев провел он в пещере или поблизости от нее, лишь иногда предпринимая вылазки в нижние, более населенные районы. Во время таких набегов он видел каких-то животных, обычно издалека, и даже заметил людей. Однако у него не хватило мужества выйти из укрытия и познакомиться со своими соседями, потому что он опасался, что его не примут, а скрыться ему было негде. Звук журчащей воды привел дурно пахнущего дроу и пантеру к стремительному ручью. Дзирт тотчас же нашел укромное место и принялся стягивать с себя доспехи и одежду, а Гвинвар двинулась вниз по течению в поисках рыбы. Шлепание пантеры по воде вызвало у дроу улыбку, смягчившую его суровые черты. Этим вечером им предстояло хорошо поужинать. Дзирт осторожно расстегнул пряжку ремня и положил свое замечательное оружие рядом с кольчугой. Откровенно говоря, без доспехов и оружия он чувствовал себя уязвимым и в подземье никогда не решился бы оставить их далеко от себя. Но прошло уже много месяцев с тех пор, как последний раз возникла необходимость воспользоваться саблями. Дзирт посмотрел на клинки, и на него нахлынули сладостно-горькие воспоминания о том дне, когда он в последний раз пускал их в ход. Тогда он сражался с Закнофейном, своим отцом, наставником и самым дорогим другом. После той битвы в живых остался только Дзирт. Легендарный оружейник погиб, однако победу в схватке одержал не только Дзирт, но и сам Зак, потому что тот, кто вслед за Дзиртом пришел к пещере с кислотным озером, был не настоящим Закнофейном. Точнее говоря, это был дух-двойник Закнофейна, находившийся во власти Мелис, злобной матери Дзирта. Она жаждала отомстить сыну за то, что он отрекся от Лос и от всего безумного общества темных эльфов. Дзирт провел в Мензоберранзане более 30 лет, однако так и не смирился с коварными и жестокими нравами, господствующими в городе Дроу. Несмотря на то, что его мастерство в обращении с оружием считалось непревзойденным, он постоянно был помехой для дома Доурден. Когда он бежал из города и поселился в пещерах подземья, его мать, верховная жрица Лос, лишилась благоволения своей богини. Тогда Мелис Доурден разбудила дух Закнофейна, оружейника, которого она принесла в жертву Лос, и послала неподвластное смерти существо вдогонку за сыном. Однако Мелис просчиталась, потому что в теле Зака осталось немало от его прежней души, и он не захотел напасть на Дзирта. В тот миг, когда Заку удалось побороть влияние Мелис, он издал победный клич и прыгнул в кислотное озеро. «Отец», – прошептал Дзирт, черпая силу в этом простом слове. Он добился успеха там, где Зак проиграл. Он отрекся от злобных обычаев дроу, тогда как Зак за несколько веков томился в их ловушке, играя роль пешки в борьбе за власть, которую вела Мелис. Неудача и кончина Закнофейна придали юноше новые силы. Победа Зака в пещере с кислотой стала для него примером решимости. Дзирт разорвал паутину обманов, которую пытались сплести его прежние наставники из Академии Мензоберранзана, и вышел на поверхность, чтобы начать новую жизнь. Войдя в ледяной ручей, Дзирт вздрогнул. В подземье царили постоянные температуры и неизменный мрак. Этот мир изумлял его на каждом шагу. Он уже отметил, что периоды дневного света и темноты непостоянны. С каждым днем солнце садилось все раньше, а температура, менявшаяся чуть ли не каждый час, неуклонно понижалась в течение последних нескольких недель. И даже самые периоды света и темноты отличались непоследовательностью. Некоторые ночи наполнялись мерцающим блеском серебряного шара, а в какие-то из дней сияющий голубизной небосвод затягивался серой пленкой. Несмотря на все это, Дирт частенько радовался своему решению прийти в этот незнакомый мир. Глядя на доспехи и оружие, лежащие в тени в дюжине футов от того места, где он купался, Дирт был вынужден признать, что, вопреки всем странностям, поверхность дарила ему больше покоя, чем любое место в подземелье. Но покой покоем, а все-таки Дзирт и здесь находился, словно в диких пещерах. 4 месяца он провел на поверхности и по-прежнему оставался один, если не считать тех моментов, когда он имел возможность призывать свою волшебную подругу Пантеру. Теперь, когда он снял с себя все, кроме потрепанных штанов, когда глаза щипало от жидкости скунса, когда обоняние притупилось в облаке вони, исходившей от тела, а острому слуху мешало журчание бегущей воды, Дроу действительно почувствовал себя беспомощным. «Ну и видок у меня должно быть», — пробормотал Дирт, небрежно приглаживая гибкими пальцами гриву густых белых волос. Вновь бросив взгляд на лежащее на берегу снаряжение, он тут же забыл об этой мысли. Возле его имущества топтались 5 неуклюжих фигур, и этих существ, без сомнения, нисколько не беспокоил неприглядный внешний вид темного эльфа. Дзирт разглядел сероватую кожу и темные, похожие на собачьи морды гуманоидов, ростом около 7 футов. Особенно хорошо он видел мечи и копья, направленные в его сторону. Он знал этот вид монстров, потому что ему довелось наблюдать подобных созданий, оказавшихся в рабстве в Мензоберранзане. Однако в теперешней ситуации гноллы показались ему совсем другими, более зловещими, чем он их помнил. Первым его порывом было броситься к саблям, однако он тут же понял, что копье пронзит его прежде, чем он успеет приблизиться. Самый крупный из группы, 8-футовый гигант с поразительно рыжими волосами, долго глядел на Дзирта, затем перевел взгляд на его снаряжение и опять посмотрел на темного эльфа. «Интересно, о чем ты думаешь?» — еле слышно пробормотал Дзирт. Ему было мало что известно о гноллах. В Академии Мензоберранзана он узнал, что гноллы принадлежат к гоблиноидной расе, злобные, непредсказуемые и очень опасны. Однако то же самое ему говорили и о наземных эльфах, и о людях, и как теперь ему вспоминалось почти обо всех остальных расах, за исключением самих дроу. Несмотря на затрудненное положение, Дзирт чуть не расхохотался. По иронии судьбы, расы, которая более всех других заслуживала эти эпитеты, были сами дроу. Гнолы не двигались и ничего не говорили. Дзирт понял, что при виде темного эльфа они растерялись и решили воспользоваться этим естественным страхом как своим единственным шансом. Призвав на помощь врожденные магические способности, дарованные ему предками, он взмахнул темной рукой и окутал 5 гнолов безвредным багровым пламенем. Одно из чудищ тут же упало на землю, как и надеялся Дзирт, но другие замерли, повинуясь сигналу более опытного вожака. Они нервно оглядывались, явно сомневаясь, стоит ли продолжать знакомство. Однако предводителю гнолов уже доводилось видеть подобный волшебный огонь в битве с неудачливыми, ныне покойным следопытом. И он знал, что это такое. Дзирт напрягся и попытался определить, каков будет его следующий шаг. Вожак гнолов оглянулся на собратьев, словно оценивая, насколько щедро они украшены танцующими язычками огня. Судя по силе действия чар, в ручье стоял необычный крестьянин дроу. Во всяком случае, Дзирт надеялся, что вожак именно так и думает. Когда вожак опустил копье и знаком приказал остальным сделать то же самое, Дзирт немного расслабился. Гнолл отрывисто пролаял несколько слов, которые показались дроу непонятной тарабарщиной. Заметив его очевидное замешательство, гнолл что-то сказал на гортанном наречии гоблинов. Дзирт понимал язык гоблинов, но произношение гнолов было таким странным, что ему удалось разобрать только несколько слов, и среди них «друг» и «вождь». Он осторожно сделал шаг к берегу. Гнолы посторонились, открывая дорогу к его вещам. Дирт сделал еще один неуверенный шаг и тут заметил в зарослях неподалеку от себя припавшую к земле черную пантеру. Ему сразу стало спокойней. Стоило ему дать сигнал, и Гвинвар одним прыжком настигла бы гнолов. «Ты и я идти вместе?» — спросил Дзирт у вожака гнолов на языке гоблинов, стараясь имитировать произношение этого существа. Гнолл ответил потоком беспорядочных выкриков. Единственным, что, как показалось Дирту, он понял из всего этого, было последнее слово вопроса. «Союзник?» Дирт медленно кивнул, надеясь, что понял смысл речи Гнолла. «Союзник!» — пролаял вожак, и его сородичи облегченно заулыбались и принялись хлопать друг друга по спине. Дирт схватил свое снаряжение и молниеносно пристегнул сабли. Пользуясь тем, что гнолы отвлеклись, Дроу взглянул на Гренвар и кивнул в сторону густого кустарника, росшего вдоль тропы. Гренвар быстро и бесшумно заняла новую позицию. Дирт не собирался выдавать всех своих секретов, еще не вполне понимая намерения новых товарищей. Все вместе стали спускаться вниз по извилистым горным тропам. Гнолы держались поодаль от Дроу, то ли из уважения к Дирту и к репутации его расы, то ли по какой-то другой причине, которая была ему неизвестна. Но, скорее всего, они сторонились его из-за запаха скунса, от которого не помогло избавиться даже купание. Вожак Гнолов то и дело обращался к Дирту, подкрепляя возбужденные слова хитрым подмигиванием или внезапным потиранием коротких пухлых рук. Дирт не имел представления, о чем толковал ему Гнолл. Однако, по нетерпеливому причмокиванию этого существа, он заключил, что его ведут на какой-то праздник. Вскоре он определил цель движения и группы, потому что часто наблюдал с высоты выступающих утесов за огнями маленького фермерского селения в долине. Дзирту оставалось только догадываться о том, как строились отношения между гнолами и людьми, но он чувствовал, что эти отношения нельзя назвать дружескими. Когда они приблизились к селению, гнолы заняли оборонительные позиции, прячась за кустами и стараясь держаться в тени. С наступлением сумерек отряд миновал центральную часть селения и оказался перед уединенным фермерским домом, расположенным западнее других. Вожак гнолов шепотом обратился к Дирту, медленно проговаривая каждое слово, чтобы Дроу смог его понять. «Одна семья», — прокаркал он. «Три мужчин, две женщин». «Одна молодая женщина», — возбужденно добавил другой гнол. Вожак гнолов зарычал. «И трое мальчишек», — закончил он. Дирту показалось, что теперь он понял их намерение, а удивленное и вопрошающее выражение его лица заставило гнола развеять последние сомнения. «Враги», — заявил вожак. Дирт, который почти ничего не знал об этих двух расах, попал в затруднительное положение. Было совершенно ясно, что гнолы хотят напасть на дом фермеров, как только окончательно стемнеет. Он не собирался принимать участие в их налете до тех пор, пока не получит побольше сведений о причине раздора. «Враги?» — переспросил он. Вожак гнолов наморщил лоб, пытаясь выразить ужас. Он изверг поток невнятных слов, из которых Дирт разобрал лишь «человек», «хилый», «раб». Все гнолы, заметив внезапное замешательство Дроу, принялись теребить свое оружие и тревожно переглядываться. «Трое мужчин», — сказал Дирт. Гнол яростно стукнул копьем оземь. «Убить самого старого, захватить двоих». «А женщины?» Злобная улыбка, расплывшаяся по морде гнола, откровенно ответила на вопрос, и Дирт начал понимать, чью сторону ему хочется принять в этом конфликте. «А что с детьми?» Задавая вопрос, он в упор смотрел на вожака гнолов и отчетливо произносил каждое слово. Здесь нельзя было допустить неточности и непонимания. От этого последнего вопроса зависело все остальное, потому что, хотя Дирт и мог понять проявление жестокости к смертельным врагам, он не сумел забыть тот единственный раз, когда ему пришлось участвовать в подобном рейде. В тот день он спас ребенка эльфа, спрятал девочку под телом ее матери, чтобы скрыть от своих разъяренных сотоварищей Дроу. Из множества злодеяний, свидетелем которых доводилось быть Дирту, убийство детей являлось наихудшим. Гнолл ткнул копьем в землю, и его морда исказилась от злобного ликования. «Думаю, нет», — просто сказал Дирт, и в его лиловых глазах запрыгали огоньки. Гнолы даже не заметили, как в руках Дроу появились сабли. Морда вожака опять сморщилась, но на этот раз от неожиданности. Он попытался поднять копье, чтобы защититься от непредсказуемого и странного Дроу, но было слишком поздно. Бросок Дирта оказался очень быстрым. Не успело острие копья гнола дрогнуть, как Дроу накинулся на него, выставив вперед сабли. Четверо остальных гнолов зачарованно смотрели, как клинки Дзирта, дважды лязнув, располосовали горло их могущественного предводителя. Гигант гнол бесшумно повалился навзничь, беспомощно хватаясь за шею. Гнол, который находился сбоку, отреагировал первым. Он поднял копье и устремился на Дзирта. Проворный дроу с легкостью отразил его примитивную атаку, однако постарался при этом не замедлить движение противника. Когда огромное чудовище неуклюже проносилось мимо, Дзирт развернулся и поставил ему подножку. Потеряв равновесие, гнол споткнулся и глубоко вонзил копье в грудь изумленного сородича. Он изо всех сил дернул оружие, но копье застряло крепко, потому что его крючковатый наконечник зацепился за позвоночник поверженного гнола. Гнол не испытывал сострадания к умирающему товарищу. Все, что ему было нужно, это его копье. Он тянул и раскачивал древко, сыпал проклятие и плевал в искаженное агонией лицо собрата до тех пор, пока сабля дроу не раскроила ему череп. Четвертый гнол, увидев, что дроу не обращает на него внимания и посчитав, что будет благоразумнее напасть на врага издали, приготовился метнуть копье. Он уже занес руку, но не успело копье отправиться в полет, как Гвинвар ринулась на гнола, повалив его на землю. Гнол замолотил тяжелыми кулаками по мускулистым бокам пантеры, но когти Гвинвар оказались намного действеннее. Через долю секунды, когда Дзирт отвернулся от трех мертвых гнолов, лежащих у его ног, тело четвертого уже затихло под большой пантерой. Пятый противник бежал. Гвинвар освободилась от упрямо вцепившихся рук мертвеца. Литые мускулы пантеры подрагивали, словно настороженное животное ожидало команды. Дзирт обозрел картину бойни. Кровь на саблях, ужасное выражение на лицах мертвых гнолов. Он хотел положить этому конец, поскольку понимал, что попал в непривычную для себя ситуацию. Стал поперек дороги двум расам, о которых знал очень мало. После минутного раздумья, однако, в мозгу дроу осталось только одно злорадное обещание вожака гнолов умертвить человеческих детей. На карту было поставлено слишком многое. Дзирт обернулся к Гвинвар, и его голос прозвучал скорее непреклонно, нежели смиренно. «Догони его!» Гнол карабкался по горным тропам, стреляя глазами по сторонам, потому что за каждым деревом или камнем ему мерещились неясные темные фигуры. «Дроу!» Скрипуче повторял он снова и снова, заставляя себя бежать еще быстрее. «Дроу! Дроу!» Разозленный и задыхающийся гнол добежал до рощицы, протянувшейся между двумя отвесными стенами голого камня. Он споткнулся о поваленное бревно, упал и больно ушиб ребра, а неровную поверхность замшелого камня. Однако незначительная боль нисколько не замедлила бега испуганной твари. Гнол знал, что его преследуют. Он чувствовал присутствие врага, скрывающегося среди теней за пределами поля его зрения. Когда он почти добежал до края рощицы, вечерние сумерки уже сгустились, и гнол заметил пару горящих желтых глаз, уставившихся на него. Он видел, как пантера расправилась с его сородичем, и существо догадалось, кто встал на его пути. Гнолы трусливы. Но стоит загнать их в угол, и они будут сражаться с поразительным упорством. Так произошло и сейчас. Осознав, что у него нет выхода, не бежать же назад, где его ждет темный эльф, гнол зарычал и поднял тяжелое копье. Раздался шорох, глухой звук удара и пронзительный крик боли, когда копье поразило цель. Желтые глаза на миг исчезли, а затем какое-то существо торопливо побежало к дереву. Оно низко припадало к земле и очень напоминало кошку. Однако гнол тотчас же понял, что пантера не может иметь подобной окраски. Когда раненое животное достигло дерева, оно оглянулось, и гнол узнал его. «Енот!» – выпалил он и расхохотался. «Я бежал от енота!» Гнол тряхнул головой, глубоко вздохнул, но с этим вздохом вся его радость улетучилась. Вид енота принес ему некоторое облегчение, однако гнол не мог забыть о том, что случилось раньше. Он должен вернуться в логовище и доложить Улгулу, гигантскому повелителю гоблинов, их божеству о появлении дроу. Он шагнул вперед, чтобы подобрать копье, и вдруг замер, ощутив сзади какое-то движение. Гнол медленно повернул голову. Он видел собственное плечо и покрытую мхом скалу. Его охватил ужас. Позади него ничто не шевелилось, ничто в рощице не издавало ни единого звука. Но гнол знал, что там кто-то скрывается. Дыхание с хрипом вырывалось из груди гоблиноида. Жирные руки то сжимались, кулаки то разжимались. Гнол быстро повернулся и зарычал. Однако вопль ярости превратился в крик ужаса, когда 600-фунтовое тело пантеры обрушилось на него с нижней ветви растущего рядом дерева. Удар сбил его с ног. Но он не был слабым созданием. Не обращая внимания на обжигающую боль, причиненную безжалостными когтями пантеры, Гнолл обхватил голову Гвинвар, отчаянно пытаясь оттолкнуть страшные челюсти от своего горла. Он боролся почти целую минуту, дрожащими от напряжения руками, сопротивляясь давлению могучих мускулов шеи пантеры. Но затем ее голова опустилась, и Гвинвар схватила его. Огромные клыки сомкнулись на шее Гнолла, выдавливая жизнь из обреченного существа. Гнолл неистово задрепыхался. Ему каким-то образом удалось оказаться поверх пантеры. Гвинвар по-прежнему безучастно сжимала его горло. Челюсти не ослабили хватки. Через несколько минут тело Гнолла перестало биться. Глава вторая. Угрызение совести. Дзирт перестроил зрение для восприятия инфракрасного спектра. Ночное зрение позволяло ему различать градации тепла так же ясно, как предметы при свете дня. И вот теперь его глаза видели яркое сияние клинков, согретых свежей кровью, и растерзанные тела гнолов, тепло которых разливалось в холодном воздухе. Он пытался отвести взгляд, хотел обследовать тропу, по которой Гвинвар унеслась в погоню за пятым гнолом, однако его глаза то и дело возвращались к трупам гнолов и к обогренным кровью клинкам. «Что же я наделал?» — громко спросил Дзет. Он действительно еще не понял этого. Гнолы говорили об убийстве детей, и эта мысль пробудила в Дзирте ярость. Но что было ему известно о раздоре между гнолами и людьми из селения? Возможно, люди и даже человеческие дети были настоящими чудовищами. Может быть, они напали на селение гнолов и беспощадно их убивали? Может быть, гнолы хотели нанести ответный удар, потому что у них не было выбора, потому что они были вынуждены защищаться? Дзирт убежал от ужасного зрелища на поиски Гвинвар, надеясь догнать пантеру, прежде чем она умертвит пятого гнола. Если бы ему удалось найти гнола и поймать его, он смог бы получить ответы на некоторые мучившие его вопросы. Его бег был быстрым и грациозным. Когда он пробирался сквозь заросли, обступившие тропу, слышался только легкий шорох. Он без труда обнаружил следы, оставленные бегущим гнолом, и к своему ужасу убедился, что Гвинвар тоже не сбилась со следа. Добежав, наконец, до узкой рощицы, Дзирт был совершенно уверен, что поиск окончен. И все-таки его сердце ёкнуло, когда он увидел пантеру, развалившуюся рядом со своей последней жертвой. Гвинвар с любопытством глядела на поспешно подбегавшего дроу. «Что же мы наделали, Гвинвар?» – прошептал Дзирт. Пантера наклонила голову, словно не понимая. «Кто я такой, чтобы выносить приговор?» — продолжал Дзирт, обращаясь больше к самому себе, чем к пантере. Отвернувшись от Гвинвар и мертвого гнола, он отправился к кусту с густой листвой, чтобы обтереть кровь со своих клинков. «Гнолы не нападали на меня, хотя я был целиком в их власти, когда они обнаружили меня в ручье, а я отплатил им тем, что пролил их кровь». С этими словами Дзирт повернулся к Гвинвар, словно ожидая и даже надеясь, что пантера начнет бронить его, осуждать и обвинять. Гвинвар не сдвинулась ни на дюйм, и ее круглые глаза, поблескивающие в ночной мгле зеленоватым золотом, не сверлили Дзирта и не предъявляли ему никаких обвинений. Он начал было возражать, желая упиться своей виной, но ему так и не удалось пошатнуть спокойного одобрения Гвинвар. Когда они вдвоем блуждали по дебрям подземья, когда Дзирта охватывали безумные и дикие желания, превращавшие убийство в наслаждение, Гвинвар иногда отказывалась повиноваться ему и даже возвращалась на астральный уровень, хотя Дзирт ее не отпускал. Но сейчас пантера не выказывала желания оставить его и не проявляла никаких малейших признаков разочарования. Она поднялась на ноги, стряхнула грязь и щепки с блестящей черной шерсти и ткнулась носом в Дзирта. Постепенно Дзирт расслабился. Он еще раз обтер клинки, на этот раз густую траву, и убрал их в ножны. А затем благодарно положил руку на огромную голову Гвинвар. «Слова обнаружили их порочность», — прошептал Дроу, чтобы утешить себя. «А их намерения вынудили меня действовать». Его рассуждениям недоставало убедительности, но Дзирту было просто необходимо поверить в них. Он глубоко вздохнул, стараясь успокоиться, и заглянул себе в душу, чтобы обрести необходимую силу. Вспомнив, что Гвинвар уже долгое время находится с ним и нуждается в отдыхе на астральном уровне, он потянулся к маленькому мешочку, висевшему на боку. Не успел Дезерт вытащить из мешочка ониксовую фигурку, как пантера подняла лапу и выбила фигурку из его руки. Он удивленно взглянул на Гвиневар, и огромная кошка тяжело привалилась к нему, чуть не сбив его с ног. «Мой верный друг», — сказал Дзирт, сообразив, что усталая пантера хочет остаться с ним. Он вытащил руку из мешочка, опустился на одно колено и крепко обнял Гвиневар. А потом они бок о бок зашагали прочь от рощицы. Этой ночью Дзирт совсем не спал. Он смотрел на звезды и размышлял. Гвиневар чувствовала его тревогу и оставалась рядом от восхода до захода луны. А когда Дзирт отправился встречать утреннюю зарю следующего дня, утомленная Гвиневар побрела рядом с ним. Они нашли каменистый гребень в предгорьях и сели, чтобы полюбоваться предстоящим зрелищем. Внизу, в фермерском селении, гасли последние огоньки в окнах. Небо на востоке порозовело, затем стало пурпурным, но Дзирт думал о другом. Его взгляд не отрывался от далеких фермерских домиков. Его мозг пытался воссоздать повседневную жизнь этого незнакомого сообщества и найти какое-нибудь объяснение событиям предыдущего дня. Он знал, что эти люди были фермерами, и к тому же усердными тружениками, потому что многие из них уже вышли на свои поля. Хотя эти обстоятельства и обнадеживали, Дзирт вряд ли мог с уверенностью утверждать, что подобным поведением отличается вся человеческая раса. Когда дневной свет щедро разлился по небу, осветив деревянные постройки селения и широкие поля злаков, Дзирт принял решение. «Я должен узнать побольше, Гвиневар», — тихо сказал он. «Если мы останемся в этом мире, нам нужно научиться понимать образ жизни наших соседей». Подтверждение своих слов Дзирт кивнул. Тому, что он не способен равнодушно наблюдать за происходящим на поверхности, уже имелось доказательство и не из приятного. Совесть часто побуждала Дзирта к действию, он не мог противиться ее зову. Но все же он так мало знал о народах, населявших этот край, что невольно мог впасть в заблуждение и навредить, тем самым сокрушая принципы, которые всегда защищал. Дзирт прищурился от утреннего света, всматриваясь в далекое селение в поисках хоть какого-то ответа. «Я пойду туда», — сказал он Паттери. «Я пойду наблюдать и учиться». Все это время Гвиневар сидела не шевелясь. Дзирт затруднялся сказать, одобряет пантера его намерения или нет, и понимает ли она их вообще. Однако на этот раз Гвиневар не стала мешать, когда он потянулся за фигуркой из Омиса. Несколько секунд спустя огромная пантера уже неслась по заединявшему уровню туннелю в свой астральный дом. А Дзир двинулся по тропе, ведущей к селению, где его ждали ответы на вопросы. Он остановился только один раз у тела мертвого гнолла и взял его плащ. Воровство заставило Дзирта содрогнуться, но ночной холод напомнил ему, что утрата пивафи может обернуться большой неприятностью. Сведения о людях и о их обществе, которыми располагал Дзирт, были весьма ограниченными. Обосновавшись глубоко в недрах подземья, темные эльфы почти не имели связи с поверхностью и не интересовались ее обитателями. Единственный раз за всю свою жизнь в Замирозане Дзирт слышал о людях во время обучения в академии, когда провел 6 месяцев в магике, школе магов. Наставники предупредили тогда школяров дроу, чтобы они никогда не пользовались магией так, как это сделали бы люди, подразумевая опасное безрассудство, часто свойственное расам с коротким сроком жизни. «Человеческие волшебники, — говорили наставники, — обладают не меньшим честолюбием, чем маги дроу, но дроу могут потратить 5 веков, чтобы достичь цели, а у людей в распоряжении всего несколько коротких десятилетий». Этот урок Дзирт помнил вот уже 20 лет, а в последние несколько месяцев, глядя на человеческое селение, он вспоминал его почти каждый день. Если все люди, а не только маги, также жаждут власти, как фанатичные дроу, которые способны потратить лучшую часть тысячелетия на достижение своих целей, не значит ли это, что иступленная целеустремленность людей граничит с истерией? Впрочем, Дзирт надеялся, что истории о людях, услышанные ему в Академии, были всего лишь обычной ложью, окутывавшей общество темных эльфов, паутиной интриг и болезненных подозрений. Возможно, люди ставят перед собой более разумные цели, находя радость и удовлетворение в маленьких удовольствиях, наполняющих короткие дни их существования. Только однажды Дзирту довелось встретиться с человеком, и это случилось во времена скитаний по подземью. Тот человек, маг, вел себя безрассудно, непредсказуемо и крайне опасно. Он превратил друга Дзирта, безобидного маленького пича, в жуткого монстра. Когда Дзирт и его товарищи пришли к башне волшебника, чтобы попытаться исправить положение, они были встречены огненными молниями. В конце концов, человек был убит, а друг Дзирта, Щелкунчик, закончил жизнь в страшных мучениях. происшедшее оставило у Дзирта чувство ужасной опустошенности, потому что этот человек стал примером, подтверждавшим правдивость учителей Академии. Это чувство владело им и сейчас, когда он осторожно приближался к селению людей, испытывая нарастающий с каждым шагом страх от того, что убийство гнолов было ошибкой. Дзирт решил понаблюдать за тем самым уединенным фермерским домом на западной окраине города, который гнолы избрали целью своего налета. Это была длинная приземистая бревенчатая постройка с одной дверью и несколькими окнами, закрывающимися ставнями. По всей длине фасада располагалась крытая галерея. Рядом с домом находился двухэтажный амбар с широкими высокими дверями, в которые могла бы пройти большая повозка. Загородки различной формы и высоты усеивали прилегающий к амбару дворик. В некоторых бегали цыплята или лежали свиньи. В одной стояла коза, а другие огораживали прямые ряды лиственных растений, неизвестных Дзирту. С трех сторон дворик окружали поля, но позади дома на склоне горы рос густой кустарник и лежали валуны. Дзирт укрылся под низкими ветвями сосны, растущей возле заднего угла дома, что позволяло ему обозревать почти весь двор. Трое взрослых мужчин этой семьи, судя по внешнему виду, три поколения, работали в поле довольно далеко от деревьев, и Дзирту не удалось как следует разглядеть их. Зато возле дома возились четверо детей, совсем юная девушка и трое мальчиков помладше. Они спокойно занимались домашней работой, задавали корм курам и свиньям и пропалывали огород. Большую часть утра каждый занимался своим делом и почти не отвлекался, поэтому Дзирт мало что узнал о взаимоотношениях в семье. Когда крупная женщина с такими же пшеничными волосами, как у всех пятерых ее детей, вышла на крыльцо и зазвонила в большой колокол, Дзирту показалось, что вся живность, до поры до времени дремавшая в работниках, внезапно пробудилась и вырвалась из-под контроля. С улюлюканьем и радостными криками трое мальчиков подбежали к дому, задержавшись только для того, чтобы закидать старшую сестру гнилыми овощами. Сначала Дзирт подумал, что они вот-вот подерутся, но когда девушка ответила им тем же, и все четверо залились смехом, он понял, что это игра. В этот момент самый молодой из трудившихся в поле мужчин, вероятно, старший брат детей, появился в поле, крича и размахивая железной мотыгой. Девушка криком подбодрила нового союзника, и трое мальчишек ринулись к крыльцу. Однако юноша оказался проворнее. Подхватив одного из сорванцов сильной рукой, он кинул его в корыто для свиней. Все это время женщина у колокола беспомощно качала головой и беспрерывно ворчала. Женщина постарше, сухонькая и седая, вышла на крыльцо и встала рядом с ней, угрожающе размахивая деревянной ложкой. Явно удовлетворенный, юноша обнял девушку за плечи, и они вошли в дом следом за первыми двумя мальчишками. Оставшийся мальчик выбрался из мутной воды и попытался проскользнуть за остальными, однако деревянная ложка в руке старухи заставила его остаться на улице. Разумеется, Дзирт не понимал слов, которые они произносили, но ему показалось, что женщина не хотела пускать сорванца в дом до тех пор, пока он не обсохнет. Непокорный мальчишка что-то пробурчал в спину старухи, когда она повернулась, чтобы войти в дом, но выбрал для этого неудачное время. Пока он ворчал, двое других мужчин, пришедших с поля, один с густой седой бородой, а другой чисто выбритый, подкрались к нему сзади. Бедняга опять оказался в воздухе и с громким всплеском шлепнулся назад в корыто. От всей души поздравив друг друга, мужчины под радостные возгласы остальных вошли в дом. Насквозь промокший мальчуган снова заохал и плеснул водой в рыло свинье, думавшей проверить содержимое корыта. Дзирт наблюдал за людьми со все возрастающим изумлением. Он не видел ничего определенного, но шутливое поведение семьи и добродушная покорность того, кто проиграл в этой игре, обнадежили его. Дзирт почувствовал общий дух семьи, где все стремятся к общей цели. Если эта ферма отражает настроение всего поселка, значит, его можно сравнить скорее с Блинденстоуном, городом глубинных гномов, чем с Мензоберранзаном. Вторая половина дня прошла так же, как и утро. Работа перемежалась с игрой. В дом семья ушла рано, погасив свет вскоре после заката. И Дзирт поглубже забрался в заросли на склоне, чтобы поразмыслить над увиденным. Он по-прежнему ни в чем не был уверен, но этой ночью ему спалось гораздо спокойнее, и тревожные мысли о смерти гнолов не посещали его. Целых три дня Дроу прятался в тени деревьев позади фермы, наблюдая за тем, как семья трудится и отдыхает. Сплоченность этого маленького сообщества становилась все более и более очевидной, и стоило только детям затеять настоящую ссору, как находившийся ближе других взрослый, тотчас вмешивался и завершал дело миром. Через какое-то время драчуны снова играли вместе. Все сомнения покинули Дзирта. «Берегитесь моих клинков, негодяи!» — прошептал он однажды ночью, глядя на тихие горы. Молодой дроу-отступник решил, что если какие-нибудь гнолы, гоблины или твари, принадлежащие к иной расе, попытаются напасть на эту фермерскую семью, им сначала придется познакомиться с летающими саблями Дзирта Доурдена. Дзирт понимал, что, ведя наблюдение за фермерской семьей, он подвергается риску. Если люди заметят его, а это было вполне вероятно, их охватит паника. И все-таки Дзирту хотелось воспользоваться предоставившейся возможностью, отчасти он даже надеялся, что его обнаружат. Ранним утром четвертого дня, незадолго до того, как солнце начало свой путь по небу, Дзирт отправился на ежедневную проверку холмов и леса вокруг уединенного дома. К тому времени, когда Дроу вернулся на наблюдательный пункт, работа в ферме шла полным ходом. Дзирт удобно разместился на постели из мха и вглядывался из тенистого укрытия в сияние безоблачного дня. Менее чем через час из дома вынырнула одинокая фигурка и, крадучись, направилась в сторону Дзирта. Это был самый младший из детей. Мальчик с волосами песочного цвета, который не по своей воле провел в корыте почти столько же времени, сколько вне его. Не зная, каковы намерения паренька, Дзирт торопливо спрятался за стволом ближайшего дерева. Однако вскоре он сообразил, что мальчик вряд ли его заметил, потому что ребенок скользнул в кустарник, фыркнул через плечо, оглянувшись на дом, и повернул к лесистому горному склону, на ходу все время посвистывая. Тут Дзирт понял, что парнишка отлынивает от домашней работы, и чуть не зааплодировал его беззаботности. В то же время это было довольно глупым поступком. Улизнуть из дома и отправиться блуждать в одиночку по такой опасной местности? Ребенку было не более 10 лет, он казался тоненьким и хрупким. Его невинные голубые глаза сияли из-под янтарных кудрей. Дзирт немного помедлил, чтобы дать мальчику возможность уйти вперед, а также посмотреть, не преследует ли его кто-нибудь, и двинулся за ним, прислушиваясь к свисту. Мальчик уверенно поднимался в горы, а Дзирт следовал за ним в сотни шагов, утвердившись в намерении уберечь малыша от любой опасности. В темных туннелях подземья Дзирт мог бы вплотную подползти к мальчишке, гоблину или кому угодно, оставаясь незамеченным, и хлопнуть его по заду. Здесь же, на поверхности, примерно через полчаса погони, изменения в поведении мальчика и скорости его движения, да еще то, что посвистывание прекратилось, показали Дзирту, что мальчик обнаружил преследование. Чтобы проверить, не почувствовал ли ребенок присутствие кого-то третьего, Дзирт при помощи фигурки из Оникса призвал Гвинвар и послал Пандеру в обход, а сам осторожно двинулся вперед по тропе. Мгновение спустя, услышав испуганный крик ребенка, Дроу выхватил сабли и отбросил всякую осторожность. Он не понимал ни одного слова мальчика, но отчаяние в детском голосе не требовало перевода. «Гвинвар!» — позвал Дзирт, пытаясь вернуть пантеру назад, но он не смог стоять и спокойно ждать, а поэтому рванулся вперед. Тропинка круто взмыла вверх, внезапно выбежав из-под деревьев, и закончилась на краю широко, футов 20 шириной, ущелья. Через расселину было перекинуто одно единственное бревно, и на нем, ближе к противоположному краю, висел мальчик. При виде темнокожего эльфа с саблями в руках его глаза широко распахнулись. Заикаясь, он пробормотал несколько слов, разобрать которые Дзирту было не под силу. При виде ребенка, подвергшегося опасности, Дзирта охватило чувство вины. Ведь в такое затрудненное положение мальчик попал только потому, что его преследовали. Глубина ущелья была почти такой же, как его ширина, но сорвавшись с бревна, мальчик упал бы на острые камни и колючие кусты ежевики. В первый момент Дзирт замешкался, ошеломленный неожиданной встречи и ее неизбежными последствиями, но тут же забыл о собственных проблемах. Опустив клинки в ножны и скрестив руки на груди, что у Дроу являлось мирным знаком, он поставил одну ногу на бревно. Мальчик расценил это по-другому. Едва оправившись от изумления при виде странного существа, он раскачался и прыгнул на противоположный край ущелья, а затем столкнул бревно с того места, где оно лежало. Дзирт проворно соскочил с бревна, и оно рухнуло в пропасть. Когда-то Дроу понял, что ребенку не грозила никакая опасность, просто он притворился испуганным, чтобы сбить с толку своего преследователя. И если бы им оказался один из членов фермерской семьи, как без сомнения думал мальчик, угроза его гибели уничтожила бы все мысли о наказании. Теперь в затрудненном положении оказался Дзирт. Его, наконец, обнаружили. Он попытался найти с мальчиком общий язык, объяснить причину своего появления и предотвратить панику. Но мальчик уже не стал ждать никаких объяснений. Широко раскрыв глаза от ужаса, он вскарабкался на уступ. Этот путь был ему хорошо знаком и метнулся в кустарник. Дзирт беспомощно огляделся. «Подожди!» — крикнул он на языке дроу, хотя знал, что мальчик его не поймет, а если и поймет, то все равно не остановится. Темный кошачий силуэт возник рядом с дроу и взлетел в воздух, с легкостью перепрыгнув через ущелье. Гвинвар мягко приземлилась на другом краю расселины и исчезла в зарослях. «Гвинвар!» — крикнул Дзирт, пытаясь остановить пантеру. Он не представлял, как Гвинвар поведет себя с ребенком. Насколько ему было известно, пантере только один раз доводилось встретиться с человеком-магом, впоследствии убитым друзьями Дзирта. Он огляделся в поисках какого-нибудь способа последовать за пантерой. Можно было бы спуститься вниз, пересечь ущелье и снова вскарабкаться наверх, но это заняло бы слишком много времени. Дзирт отбежал на несколько шагов назад, а затем устремился к обрыву и прыгнул вперед, призывая свою прирожденную способность к левитации. Он испытал истинное облегчение, когда почувствовал, что его тело освободилось от оков земного притяжения. Возможностью левитировать он не пользовался с тех пор, как вышел на поверхность. Для дроу, прячущегося под открытым небом, в этом не было надобности. И все-таки первоначальный толчок донес Дзирта до дальнего края расселины. Он начал концентрироваться на том, чтобы плавно опуститься на камень, но внезапно действие чар прекратилось, и Дзирт плюхнулся вниз. Не обращая внимания на ссадины на коленях и не раздумывая над тем, почему его заклинание так плохо сработало, он побежал дальше, умоляя Гвинвар остановиться. Обнаружив кошку, Дзирт с облегчением вздохнул. Гвинвар мирно сидела на полянке, небрежно придавив лапой мальчишку, лежавшего лицом к земле. Мальчик продолжал кричать, вероятно, призывая на помощь, но был совершенно цел и невредим. «Иди сюда, Гвинвар», — тихо и спокойно сказал Дзирт. «Оставь ребенка в покое». Гвинвар лениво зевнула и подчинилась, заняв место рядом с хозяином. Какое-то время мальчик лежал без движения. Наконец, собрав все свое мужество, он вскочил на ноги и оказался лицом к лицу с темным эльфом и пантерой. Его глаза на чумазом лице раскрылись еще шире, являя собой карикатурное воплощение ужаса. «Ты кто?» — спросил мальчик на языке людей. Дзирт развел руками в знак того, что ничего не понимает. По какому-то наитию он ткнул пальцем себе в грудь и сказал: «Дзирт Доурден». Он заметил, что мальчик незаметно пятится назад, и не удивился. На этот раз он был убежден, что удержит Гвинвар, когда мальчик круто повернулся и побежал прочь, отчаянно вопя: «На помощь! Это Дзирит!» Дзирт оглянулся на Гвинвар и пожал плечами. Ему показалось, что кошка повторила его жест. Глава 3. Велпы. Длиннорукий гоблин Натак медленно поднимался по крутому каменистому склону, еле волоча ноги от страха. Гоблин должен был доложить о своей находке. 5 мертвых гнолов — это не шутка. И несчастный сильно сомневался, что Улгулу или Кемпфана благосклонно выслушают эту новость. Но разве у Натака был выбор? Конечно, он мог убежать, перебраться на другую сторону горы и скрыться в чащобе. Однако это казалось совсем уж отчаянным поступком, потому что гоблин отлично знал о мстительном нраве Улгулу. Огромный властелин с багровой кожей мог голыми руками вырвать дерево из земли, мог выловить огромный валун из стены пещеры и с удовольствием растерзал бы гоблина-дезертира. Вздрагивая на каждом шагу, Натак пробрался через защитный кустарник и оказался в маленькой прихожей, ведущей пещеры повелителя. «Где ты болтался?» — зафыркал один из двух гоблинов, сидящих в комнате. «Тебя не было 2 дня!» Натак только кивнул и глубоко вздохнул. «Что разнюхал?» — спросил третий гоблин. «Нашел гнолов?» Физиономия Натака побелела, и никакие глубокие вздохи не могли скрыть его истерического состояния. «Улгулу здесь?» — неверным голосом спросил он. Стражники гоблины с любопытством переглянулись и опять уставились на Натака. «Он нашел гнолов», — догадался один из них. «Мертвых гнолов». «Улгулу будет недоволен», — проверещал другой. Они расступились, и один из них поднял тяжелую завесу, отделявшую прихожую от комнаты для аудиенций. Натак заколебался и стал оглядываться назад, словно передумав. «Возможно, — сказал он себе, — разумнее было бы сбежать». Стражники-гоблины схватили своего тщедушного собрата под руки и грубо втолкнули в комнату для аудиенций, скрестив копья за спиной Натака, чтобы закрыть ему путь к отступлению. Натаку стало немного легче, когда он увидел, что в огромном кресле на другом конце комнаты сидит не Улгулу, а Кемпфана. Среди гоблинов Кемпфана пользовался репутацией более спокойного из двух правящих братьев, хотя он тоже сожрал немало подданных, чтобы заслужить их безграничное уважение. Кемпфана едва заметил появление гоблина слишком увлеченной беседой с Лагерботтомсом, жирным горным великаном, заявившим, что эти пещеры принадлежат ему. Натак прошаркал через комнату, вдыхая испарение, исходящее от горного великана и гигантского краснокожего гоблиноида, почти такого же мощного, как Лагерботтомс. «Да, Натак», — обратился к нему Кемпфана, останавливая нарастающую волну возражений горного великана простым взмахом руки. «Что ты можешь нам рассказать?» «Я...» — принялся мямлить Натак. Большие глаза Кемпфана неожиданно вспыхнули оранжевым огнем, что было явным признаком опасного возбуждения. «Я нашел гоблинов!» — выпалил Натак. «Мертвых! Убитых!» Лагерботтомс издал низкий угрожающий рев, но Кемпфана крепко схватил горного великана за руку, напоминая ему о том, кто здесь главный. «Мертвых?» — тихо спросил гоблин с багровой кожей. Натак кивнул. Кемпфана сожалел о потере верных рабов, но в этот момент Баргест Велпа больше занимали мысли о непредсказуемой реакции брата на эти новости, и Кемпфана не пришлось долго ждать. «Мертвых!» — раздался рев, от которого затряслись каменные стены. Все три чудовища, находившиеся в комнате, инстинктивно пригнулись и повернулись на шум как раз вовремя, чтобы увидеть, как огромный валун, служивший дверью в другую комнату, с грохотом отлетел в сторону. «Улгулу!» — взвизгнул Натак и пал ниц, не смея поднять глаза. Огромный гоблиноид с багровой кожей ворвался в комнату для аудиенций, в его глазах кипело оранжевое пламя ярости. Три больших шага, и Улгулу очутился прямо возле горного великана, внезапно показавшегося маленьким и беспомощным. «Мертвых!» — снова взревел Улгулу. С тех пор, как племя гоблинов стало малочисленное, потому что их убивали другие монстры, люди из селения, да и сам Улгулу во время обычных припадков гнева, маленький отряд гнолов стал в логовище основной силой для добычи пленников. Кемпфана бросил враждебный взгляд на своего брата-гиганта. Оба Баргест Велпа пришли на материальный уровень вместе, чтобы есть и расти. Улгулу тут же объявил себя главным и стал пожирать самых сильных жертв, таким образом становясь крупнее и сильнее. По цвету кожи Улгулу, по его необычайной величине и силе, было очевидно, что этот велп вскоре созреет, чтобы вернуться в вонючие ущелья Гихены. Кемпфана надеялся, что этот день близок. Когда Улгулу исчезнет, править будет он, и тогда именно он будет есть, расти и делаться сильнее. А потом для Кемпфаны закончится бесконечный период изгнания и прозябания на этом проклятом уровне, и он тоже сможет вернуться в родной мир и доказать другим велпам свое право на существование. «Мертвых!» — еще раз пророкотал Улгулу. «Вставай, жалкий гоблин, и рассказывай, кто расправился с моими гнолами!» Натак еще минуту лежал ничком, затем решился подняться на колени. «Я не знаю!» — захныкал он. «Гнолы убиты, изрублены и растерзаны!» Улгулу качнулся на пятках неуклюже гигантских ног. Гнолы получили приказ напасть на ферму и захватить фермера и его старшего сына. Эти два выносливых человека, употребленные в пищу, укрепили бы силу огромного велпа и, может быть, даже привели бы Улгулу к степени зрелости, необходимой для возвращения в Гихену. Теперь, учитывая отчет Натака, Улгулу стоял перед выбором, посылать ли туда Лагерботтомса или вообще идти самому. Однако вид великана или багровокожего чудовища мог побудить население деревни к опасным организованным действиям. «Тифанис!» — внезапно взревел Улгулу. От дальней стены, той самой, откуда с таким грохотом появился Улгулу, отделился маленький камушек. Высота, с которой он падал, была всего несколько футов, но к тому моменту, когда камушек ударился об пол, маленький эльф-спрайт выскользнул из крошечной норки, служившей ему спальней, промчался 20 футов по комнате, взбежал вверх прямо по Улгулу и удобно устроился на его могучем плече. Ты звал меня? Да ты звал, мой хозяин. Очень быстро прожужжал Тафанис. Остальные даже не поняли, как это двухфутовое существо оказалось в комнате. Кимфана отвернулся с изумлением, качая головой. Улгулу раскатисто рассмеялся. Он очень любил наблюдать за появлением Тифаниса, своего любимого слуги. Тифанис был квиклингом, крохотным спрайтом, передвигавшимся в измерении, в котором действовали иные законы времени. Обладая беспредельной энергией и проворством, которому позавидовал бы самый опытный вор-хафлинг, квиклинги могли выполнять задания, непосильные для представителей других рас. Другие даже не пытались бы сделать то, что квиклинги осуществляли с легкостью. Улгулу сдружился с Тифанисом в самом начале своего пребывания на материальном уровне. Тифанис был единственным среди обитателей логова, кого Баргест Велп не объявил своим подданным. И эта связь, напоминающая дружбу, дала молодому Велпу неоспоримое преимущество перед братом. Тифанис выслеживал для него возможных жертв, и Улгулу всегда точно знал, кого сожрать, а кого оставить в Кемпфане. А еще знал, как одержать победу над более могущественными соперниками. «Дорогой Тифанис», — заурчал Улгулу. «Натак, мой бедный Натак», — поправился он. От гоблина не укрылся смысл этого уточнения. «Доложил мне, что мои гнолы встретились с бедой». «И ты хочешь, чтобы я пошел и узнал, что с ними случилось, мой хозяин?» — ответил Тифанис. Улгулу некоторое время разбирался в малопонятном потоке слов, а затем энергично кивнул. «Прямо сейчас, мой хозяин, скоро вернусь». Улгулу почувствовал на плече легкую дрожь, и не успел он или кто-либо другой в комнате уловить смысл слов Тифаниса, как тяжелый занавес, отделявший помещение от прихожей комнаты, колыхнулся и опять повис. Один из гоблинов быстро высунул голову, чтобы удостовериться, не зовут ли его Кимфана или Улгулу, и тут же вернулся на свой сторожевой пост, подумав, что колыхание занавеса всего лишь проделки ветра. Улгулу снова взревел в приступе смеха. Кимфана бросил на него неприязненный взгляд. Кимфана ненавидел спрайта и давным-давно убил бы его, если бы не понимал возможной выгоды. Когда Улгулу вернется в Гихену, Тифанис будет служить новому властелину. Натак осторожно попятился назад, собираясь тихонько выскользнуть из комнаты. Улгулу взглядом остановил гоблина. «Твой доклад оказался для меня полезным», — начал Баргест Велп. Натак расслабился, и в этот момент Улгулу выбросил вперед огромную руку, схватил гоблина за горло и поднял его над полом. «Однако, он был бы еще полезнее, если бы ты потрудился узнать, что случилось с моими гнолами!» Натак обмер и чуть было не потерял сознание. И в этот момент, когда половина его тела оказалась в ненасытной пасти Улгулу, длиннорукий гоблин сильно пожалел, что сознание так и не оставило его. Стоит сзади потереть, сразу боль отступит. Но она вернется вновь, коль тебя отлупит. Стоит сзади потереть, сразу боль отступит. Но она вернется вновь, коль тебя отлупит. Снова и снова повторял Лайм Тистлдаун, чтобы отвлечься от жжения пониже спины. Эту поговорку озорной Лайем знал слишком хорошо. Однако на этот раз все было не так, как обычно думал Лайем, хотя, конечно, получил по заслугам, улизнув от своих обязанностей. «Но Дзирит был настоящим!» — упрямо проворчал он. Словно в ответ на его утверждение, дверь сарая со скрипом приоткрылась, и внутрь проскользнули Шана, младший брат Лайяма, и Элени, его единственная сестра. «Ну и влип же ты на этот раз!» — проворчала Элени, разыгрывая роль строгой старшей сестры. «Плохо уже то, что ты убежал, когда надо было работать, но возвращаться с такими росказнями...» «Дзирит был настоящим!» — возразил Лайем, не обращая внимания на псевдоматеринское поведение Элени. Он получил такой нагоняй от родителей, что не нуждался еще и в упреках сестры. «Черный, как наковальня Конора, и с таким же черным львом!» «Успокойтесь вы оба!» прервал его Шана. «Если папа узнает, что вы тут болтаете, он всех нас выдерет!» «Дзирит!» с сомнением фыркнула Элени. «Это правда!» слишком громко запротестовал Лаем, за что и получил крепкий шлепок от Шана. Когда дверь распахнулась, все трое обернулись побледневшими лицами. «Заходи!» прошипела Элени, хватая Фленни, который был немного старше Шана, но на 3 года моложе Элени за воротник и затаскивая его в дровяной сарай. Шана, самый осторожный из всех компаний, проворно высунулся на улицу, чтобы удостовериться, что никто за ними не следит, и тихонько прикрыл дверь. «Как ты смеешь шпионить за нами?» — сердито сказала Элене. «Откуда мне было знать, что вы здесь?» — возразил Флейни. «Я просто хотел утешить малыша». Он посмотрел на Лайма, вытянул губы и принялся махать руками, угрожающе растопырив пальцы и завывая. «Берегись, берегись! Я Дзирит! Я пришел, чтобы слопать маленького мальчика!» Лайм отвернулся, но на Шана это не произвело никакого впечатления. «Да заткнись ты!» — рыкнул он на Флени, подкрепляя слова под затыльником. Флени приготовился нанести ответный удар, но Элени встала между ними. «Прекратите!» — крикнула она так громко, что четверо детей Титслдаунов приложили пальцы к губам и сказали «Шшш!». «Дзирит был настоящим!» — продолжал упорствовать Лайм. «Я могу доказать это, если только вы не боитесь!» Трое детей с любопытством посмотрели на брата. Все знали, что он пользуется дурной славой вруна, но что, если на этот раз игра стоила свеч? Отец не поверил Лайму, и для наказания этого было достаточно. Однако Лайм продолжал упорствовать, и по его тону было ясно, что для подобных заявлений у него есть основания. «А чем ты докажешь, что Дзирит существует?» — спросил Флэнни. «На завтра у нас нет никакой работы», — ответил Лайм. «Мы пойдем в горы за черникой». «Мама с папой нас ни за что не отпустят», — вмешалась Элени. «Отпустят, если мы уговорим Конора пойти с нами», — сказал Лайм, подразумевая старшего брата. «Конор тебе не поверит», — сказала Элени. «Но он поверит тебе!» — воскликнул Лайм, и все остальные снова издали «Шшш». «А я тебе не верю», — спокойно сказала Элени. «Ты вечно что-нибудь выдумываешь, вечно доставляешь неприятности, а потом врешь, чтобы выпутаться». Лайм скрестил на груди маленькие ручки и нетерпеливо топнул ногой, чтобы заставить сестру замолчать. «Но ты мне поверишь», — проворчал он, — «если уговоришь Конора пойти вместе с нами». «Господи, да соглашайся ты!» — умоляющим тоном обратился Флейни к Элени. Шана, предвидя возможные последствия, покачал головой. «Итак мы пойдем в горы», — сказала Элени, побуждая Лайма продолжать, и таким образом показывая, что она согласна. Лайм широко улыбнулся, опустился на одно колено и разровнял опилки на полу, собираясь нарисовать карту той местности, где он встретил Дзирита. Его план был прост, и заключался он в том, чтобы использовать Элени, якобы собирающую чернику, в качестве приманки. Четверо братьев украдкой последуют за ней и будут следить, когда она притворится, что подвернула ногу или еще как-нибудь поранилась. Причиной первого появления Дзирита была беда, и наверняка хорошенькая молодая девушка, попавшая в беду, заставит его появиться снова. Мысль о том, что ей придется играть роль червяка, насаженного на крючок, не вызывала у Элени восторга, и она заупрямилась. «Но ведь ты все равно мне не веришь», — поспешно заметил Лайм. Его вечная улыбка в сочетании с широкой дыркой в том месте, где выпал молочный зуб, показала Элени, что ее собственное упрямство обернулось против нее. «Ладно, я сделаю это», — фыркнула Элени. «Я не верю в твоего Дзирита, Лайм Титслдаун. Но если лев действительно существует, и если он меня покусает, я тебе хорошенько всыплю!» С этими словами Элени повернулась и выскочила из сарая. Лайм и Флэнни поплевали на ладони, а затем вызывающе уставились на Шана, все еще одолеваемого сомнениями. Наконец три брата соединили ладони в победном влажном хлопке. Любые разногласия между ними всегда исчезали, когда одному из них удавалось раздразнить Элени. Никто из них не сказал Конору о задуманной охоте на Дзирита. Вместо этого Элени напомнила брату о том, что много раз делала ему одолжение и оказывала услуги, и пообещала все простить, но только после того, как Лайм согласится заплатить долги Конора в случае, если они найдут Дзирита, при условии, что Конор возьмет ее и мальчиков собирать чернику. Конор ворчал, артачился, ссылаясь на то, что ему необходимо подковать кобылу. Но он просто не мог устоять перед умильным взглядом голубых глаз сестренки и ее ослепительной улыбкой. А обещание Элени забыть обо всех долгах окончательно решило его судьбу. Получив благословение родителей, Конор повел детей Титлстаунов в горы. Дети держали в руках ведерки, а на поясе Конора висел меч грубой ковки. Дзирт раскусил их хитрость задолго до того, как юная дочка фермера появилась на черничной поляне. Кроме нее он заметил и четырех сыновей Титлстаунов, притаившийся расположенной неподалеку кленовой роще. Конор не слишком ловко размахивал тяжелым мечом. Было ясно, что их привел сюда самый младший. Днем раньше Дроу наблюдал за тем, как мальчика затолкали в сарай. Крики «Отзерития» раздавались после каждого шлепка, по крайней мере в начале. Теперь упрямый парнишка хотел доказать правдивость своей поразительной истории. Собиравшая ягоды девочка вдруг сделала резкое движение и упала и закричала. Дзирт вспомнил, что тот же самый отчаянный крик «На помощь!» он слышал от мальчика, и его темное лицо осветилось улыбкой. Девочка упала так неестественно, что Дзирт сразу почувствовал фальшь. С ней, конечно, ничего не случилось, она всего лишь хотела привлечь внимание Дзирита. Недоверчиво тряхнув белой головой, Дзирт отправился было прочь, но что-то заставило его передумать. Он оглянулся на черничную полянку, где, потирая лодыжку, сидела девочка, нервно озираясь по сторонам, то и дело поглядывая туда, где в засаде спрятались ее братья. Сердце Дзирта дрогнуло. Он не мог противиться своему порыву. Как же долго он был один, как долго скитался без товарищей. В этот миг ему очень хотелось, чтобы рядом был Белвар Сверхнеблен, который вместе с ним прошел множество испытаний в тоннелях подземья. Дзирт тосковал и по Закнофейну, своему отцу и другу. Созерцание взаимоотношений любящих братьев и сестры оказалось выше его сил. Ну что ж, настало время познакомиться со своими соседями. Дзирт натянул на голову капюшон слишком просторного плаща гнолла, хотя изношенная одежда вряд ли могла скрыть правду о его происхождении, и побежал через поле. Он надеялся, что если ему удастся повлиять на первоначальную реакцию девочки при его появлении, то он сможет найти способ объясниться с ней. Но надежды оказались тщетны. «Дзирит!» — ахнула Элени, увидев, как он направляется к ней. Она хотела громко закричать, но у нее перехватило дыхание. Она хотела бежать, однако ужас приковал ее к месту. Лаем закричал из рощицы. «Дзирит! Я же говорил! Я говорил!» Как он и ожидал, Флейни и Шана пришли в неописуемое возбуждение. Однако на лице Конора застыл такой ужас, что радость Лайма сразу улетучилась. «О боги!» — пробормотал старший сын Тислдаунов. Конору приходилось сопровождать отца в рискованных предприятиях, и он умел распознать врагов. Он посмотрел на своих растерянных братьев и пробормотал одно единственное слово, которое для неопытных мальчишек не имело никакого смысла. «Дроу». Дзирт остановился в дюжине шагов от испуганной девочки, первой женщины, которая оказалась так близко от него, и внимательно рассмотрел ее. Элени была бы признана хорошенькой по меркам любой расы. У нее были большие спокойные глаза, щеки с ямочками и гладкая золотистая кожа. Дзирт понял, что такая женщина не будет драться. Он улыбнулся Элени и мирно скрестил руки на груди. «Дзирт», — поправил он ее, указывая пальцем себе в грудь. Какое-то движение сбоку отвлекло его внимание от девочки. «Беги, Элени!» — закричал Конор Тилстаун, взмахнув мечом и бросаясь на Дроу. «Это темный эльф! Дроу, спасай свою жизнь!» Из всего услышанного Дзирт понял только слово «Дроу». Однако поведение и намерения юноши были вполне очевидны. Конор сходу занял место между Дзиртом и Элени. Кончик его меча был направлен прямо на темного эльфа. Элени с трудом встала на ноги за спиной брата, но она не собиралась убегать, как он ей велел. Ей тоже доводилось слышать о злобных темных эльфах, и она не желала оставлять Конора один на один с подобным существом. «Убирайся отсюда, темный эльф!» – зарычал Конор. «Я превосходно владею мечом и намного сильнее тебя!» Дзирт, не понимавший ни слова, беспомощно развел руками. «Убирайся прочь!» Повинуясь порыву, Дзирт попытался ответить юноше, используя безмолвный язык Дроу, сложную систему жестов и мимики. «Он творит заклинание!» — закричала Элени и нырнула в черничную поросль. Конор с пронзительным криком ринулся на противника. Прежде чем он что-либо понял, Дзирт схватил юношу за предплечье, другой рукой вывернул запястье и отобрал меч. Трижды крутанул это тяжелое оружие над головой Конора, затем подбросил в воздух, поймал за клинок и, повернув рукоятью вперед, протянул хозяину. Проделав все это, Дзирт развел руки в стороны и улыбнулся. Согласно обычаям Дроу, проявление подобного мастерства без вреда для соперника являлось выражением дружеских намерений. Но в душе старшего сына, фермера Бартоломью Тидлстауна, блестящий трюк Дроу породил только чувство благоговейного ужаса. Конор застыл, разинув рот. Меч выпал из руки, но он не заметил этого. Мокрые штаны прилипли к ногам, но и это не привлекло его внимания. Откуда-то изнутри его существа вырвался вопль. Конор схватил в охапку Элени, которая тоже закричала, и они понеслись к рощице, чтобы забрать остальных, а затем со всех ног припустились к дому и бежали до самого порога. Адзирт с померкшей улыбкой и распростертыми руками остался один на черничной поляне. Пара пронзительных глаз с пристальным интересом следила за встречей на полянке. Неожиданное появление темного эльфа, закутанного в плащ гнола, дало Тифанису ответы на многие вопросы. Ищейка Квиклинг уже обследовал тела гнолов и понял, что грубым оружием простых фермеров невозможно нанести такие раны. Увидев чудесные сабли-близнецы, небрежно пристегнутые к поясу темного эльфа, и оценив легкость, с которой он справился с мальчишкой, Тифанис узнал истину. Пыльный след, оставленный Квиклингом, мог бы сбить с толку лучших следопытов королевств. Этот дух, который никогда не двигался по прямой, промчался по горным тропам, описав круги вокруг одних деревьев, поднявшись и спустившись по стволам других, так что его путь стал вдвое, если не втрое длиннее. Расстояния никогда не беспокоили Тифаниса. Он предстал перед багрово-кожим Баргист Велпом раньше, чем Дзирт, раздумывающий над катастрофическими последствиями встречи, покинул поляну, поросшую кустами черники.